Я понимаю. Ну, вы знаете, иногда вдруг какая-то ностальгия может быть, да, или просто в качестве какого-то развлечения. Я, вы знаете, тоже не выращиваю в последнее время. Все как-то больше на гитаре играю. Пусть не вывезет кривая, пусть фортуне не с руки, не сдаются, умирая, в майках сборной Уругвая колорадские жуки. Есть рука, она карает, ни за что и ни про что, с поля мирного срывает, гол как будто забивает, в банку сито решето. Жучья выдержка, что камень, вот кого нам в Лужники, не кричат, нельзя руками, остаются мужиками колорадские жуки. Валенки, валенки, оп, мужики, но маленькие, но трибуны просят голос страсти загудел, значит, все. Конец футбола, значит, будет ватерполо, значит, будет беспредел. Дело пахнет керосином, не умеющим щадить. Дай им, Боже, смерть по силам, воздаянье небом синим, дай им меру ощутить. Керосин, сказать серьезно, он не божья роса. Все жуки мы вместе роста, кто б ты ни был, ангел грозный, спичку только не бросай. Пусть плодит ее доля земная, лук, картошку, артишок, пусть достанется живая слава сборной Уругвая, о поэзии стишок. Спасибо большое. Ну вот, после такого стишка хочу перейти к другому циклу. Называется «Школьные истории». С одной стороны, эти истории потому школьные, что действие их разворачивается в школьное для героев время, а с другой стороны, школьные не потому, что действие происходит на улице школьной. И вот «Школьная история» или «Романс 0-1».